В первые же дни марта, отрешившись от всех московских соблазнов, Есенин сидит часами за столом. Он дописывает, доделывает, отшлифовывает Анну Снегину и персидские мотивы. Очень трудно нам было жить в одной комнате. Особенное неудобство доставляло я. Мне нужно было готовить уроки, а заниматься негде, да и вечерами ежедневное мое присутствие при гостях было неуместно. Есенина. Когда Есенин садился за ломберный столик, заменявший ему письменный, и начинал разбирать свои бумаги, все женщины потихоньку исчезали из дома. 14 марта Есенин решается выступить с чтением поэмы в литературном объединении «Перевал». Комната в Союзе писателей была набита битком. Наконец-то! Есенин вернулся и привез новые стихи. Поэт прочитал Анну Снегину. И тут произошло нечто неожиданное. Поэма не взволновала слушателей. Сидевшие рядом с Есениным писатели отозвались о ней с холодком. Кто-то из них предложил обсудить поэму. Есенин пренебрежительно отрезал. «Вам меня учить нечему. Вы сами все учитесь у меня». Несколько дней он ходит расстроенный и мрачный. Не поняли, ничего не поняли. Небольшое утешение доставило ему случившееся вскоре после злополучного вечера у Перевальцев знакомство с Качаловым. Качалов, вернувшийся со спектакля, застал Есенина у себя дома, обнимавшегося с гладкошерстным доберманом Пинчером, красавцем Джимом, и обалдел от неожиданности. Его породистый кобель никого из чужих не допускал к себе, а тут я вошел и увидел Есенина и Джима. Они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одной рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа? Я сроду не видал такой». А Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Через несколько дней Есенин написал знаменитое стихотворение «Собаки Качалова», в котором были неразгаданные никем строки: «Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила. Она придет, даю тебе по руку, и без меня в ее уставить взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват». Скорее всего, эти строки обращены к Галине Бенеславской, которой незадолго до этого Есенин написал жестокое письмо, роковым образом повлиявшее на его жизнь. «Милая Галя, вы мне близки как друг, но я вас нисколько не люблю как женщину». Это оскорбительное и убийственное для Бенеславской письмо Есенин написал потому, что ему понадобился открытый разрыв с ней. За несколько дней до визита к Качалову в его жизнь вошла Софья Толстая, внучка великого старца. Неожиданно и легкомысленно, как он всегда поступал в этих случаях, поэт принял решение жениться на ней. С Софьей Андреевной Толстой-Сухотиной, внучкой Льва Толстого, он познакомился 5 марта 1924 года на вечеринке у той же Галины Бенеславской. Какова же была новая пассия Есенина, могла ли она стать другом, женой, верной спутницей падшего ангела, божьей дудки, хулигана и пьяницы? Об этом существуют самые разноречивые суждения современников. Первое, и, может быть, самое важное, потому что сказано в них и что не сказано, принадлежит самой Софье Толстой. На квартире у Галины Бенеславской в Брюсовском переулке, где одно время жил Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пельняк. Вместе с ним пришла я. Нас познакомили. Пельняку куда-то надо было попасть в этот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовал я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговаривали с Галей Бенеславской, с сестрой Сергея Катей. Наконец я стала собираться. Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве. Эта встреча и решила мою судьбу. Вскоре Есенин уехал на Кавказ. Через несколько месяцев, весной 1925 года, я вышла за него замуж, а в декабре Сергея Александровича не стало. Что я тогда пережила, страшно подумать. По иронии судьбы, знакомство произошло по случаю дня рождения Бенеславской, которую Есенин иногда представлял друзьям, называя не только своим другом, но и женою. А буквально за 2 месяца до окончательного своего решения он обнадежил Бенеславскую настолько, что она никак не могла ожидать от него такого предательства. 20 декабря 1924 года Есенин написал ей из Батума: «Может быть, в мире все мираж, и мы только кажемся друг другу. Ради Бога, не будьте миражом вы. Это моя последняя ставка и самая глубокая. Через 2 месяца он сделал последнюю ставку на Софью Толстую. Для Бенеславской все ее надежды на любовь и привязанность к ней Есенина снова оказываются миражом. Это было тем более невыносимо для нее, ибо всем окружающим, да и самой Галине Артуровне, казалось очевидным, сколь заурядно и неинтересно Толстая по сравнению с ней. Вот как вспоминает о Толстой сестра поэта. Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями. Она очень походила на своего дедушку Льва Николаевича, властная, резкая, в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная, в хорошем настроении. «Душка, душенька, миленькая» были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне. Есенина. Летом 1925 года, во время длительного сватовства Есенина к Толстой, с постоянно возникающими вечеринками, поэт написал стихотворение, в котором было его заветное желание той поры. «Я хотел бы теперь хорошую видеть девушку под окном, чтобы с глазами она васильковыми только мне, никому-нибудь, и словами, и чувствами новыми успокоила сердце и грудь». Но Толстая побывала уже замужем, и во время знакомства Есенина с нею была любовницей Пильника. Не об этом ли думал Есенин, когда писал «Только мне, никому-нибудь, и словами, и чувствами новыми». Так что особенно новых слов и чувств у нее, видимо, не было, и, наверное, ее имел в виду Есенин, когда в другом стихотворении сравнивал с лисицей, которая, притворившись мертвой, ловит воронят. В немногих мемуарах современников о ней идет речь как о женщине, довольно легко переходившей из одних писательских рук в другие. Борису Пильнику, видимо, она уже достаточно надоела, и он не то чтобы с ревностью, а с облегчением заметил, что Есенин стал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Впрочем, об одной из последующих вечеринок, происшедшей приблизительно в том же составе, существует весьма живописный рассказ наблюдательной и извительной женщины, знакомой нам Анны Берзинь. Поднимаюсь к дверям квартиры, в которой жили Есенин и Бенеславская, я слышу, как играют баянисты. Их пригласил Сергей Александрович из театра Мейерхольда, знаменитые трио баянистов. Шура, Катя, Сергей поют под баяны. Но Сергей поет с перерывами, смолкая, он бессильно откидывается на спинку дивана, опять выпрямляется и опять поет. Лицо у него бледное, губы он закусывает. Это показывает очень сильную степень опьянения. Я поворачиваюсь к Софье Андреевне и спрашиваю, «Вы действительно собираетесь за него замуж?» Она очень спокойна, ее не шокирует гам, царящий в комнате. «Да, у нас вопрос решен», — отвечает она и прямо смотрит на меня. «Вы же видите, он совсем невменяемый. Разве ему время жениться? Его в больницу надо положить? Лечить его надо?» «Я уверена», — отвечает Софья Андреевна, — «что мне удастся удержать его от пьянства». «Вы давно его знаете?» — задаю я опять вопрос. «А разве это играет какую-нибудь роль?» Глаза ее глядят несколько недоуменно. «Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?» «Полюбить», — тяну я. «Ладно, полюбить. А вот выйти замуж — это другое дело». Она слегка пожимает плечами, потом встает и подходит к откинувшемуся на спинку дивана Сергею. Она наклоняется и нежно проводит рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстраняет ее руку и что-то бормочет. Она опять проводит рукой по его лбу, и он, открыв глаза, зло смотрит на нее, опять отбрасывает руку и добавляет нецензурную фразу. Она спокойно отходит от него и садится на свое место, как ни в чем не бывало. «Вот видите, разве можно за него замуж идти, если он невесту материт?» — говорю я. И она опять очень спокойно отвечает. Он очень сильно пьян и не понимает, что делает. А он редко бывает трезвым. «Ничего. Он перестанет пить, я в этом уверена». Она действительно кажется в этом уверена. Галя наливает стакан водки и подает Сергею. Он приподнимается и шарит по столу. Катя и я киваем. Пусть уж напьется и сразу уснет, чем будет безобразничать и ругаться. Сергей Александрович выпивает водку и валится на диван. «Пойдемте», — говорю я, и, повернувшись к Пильнику, добавляю. «Вы проводите Софью Андреевну, ведь уже поздно». За очками поблескивают хитрые и насмешливые глаза. Я отвожу взгляд, а он, пригнувшись к моему уху, говорит достаточно громко, чтобы слышала Софья Андреевна. «Я пойду провожать вас, а ее пусть кто угодно провожает. Целованных и чужих любовниц не провожаю». Я растерянно поднимаюсь из-за стола и, взяв Бенеславскую за руку, выхожу с ней в коридор. «В чем дело, Галя? Я ничего не понимаю». У нее жалкая улыбка. «Что ж тут не понимать? Сергей собирается жениться. Он же сказал тебе об этом». «Ты же знаешь, что Сергей болен. Какая же тут свадьба?» Она устало машет рукой, и в ее глазах я вижу боль и муку. Пусть женится. Не отговариваю, может быть, она поможет. И он перестанет пить. Ты в это веришь, Галя? Она утвердительно кивает головой. В коридор выходят остальные. Только трое баянистов продолжают раздирать квартиру песнями. Сергей под их музыку спит, откинув голову. Лицо его бледно, губы закушены. Усталая Галя провожает нас до двери. Софья Андреевна идет, кажется, брат Сергея. Пельняк дорогой открывает тайны. Софья Андреевна жила с ним, а теперь вот выходит за Сергея. Он говорит об этом, а за очками поблескивают его насмешливые глаза. Мне ни о чем говорить не хочется. Зачем это делает Сергей, понять нельзя. Ясно, что он не любит, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, об этом он говорит только тогда, когда пьян. Но я третьего дня видела его пьяным, он ничего не говорил о своей женитьбе. На свадьбу я не пошла. Берзин, конечно, рассказала обо всем с неизбежным женским коварством. Иван Евдокимов же вспоминал об этой ситуации немного по-другому. Почему-то больше всех хлопотала и волновалась о свадьбе Берзин, считавшаяся близким другом Есенина. В воспоминаниях Анны Берзин о Есенине есть совершенно непотребные подробности. В частности, она пишет, что на другой день, после того, как Пельняк провожал ее домой, Есенин и Толстая пришли к ней в гости. Есенин быстро то ли напился, то ли притворился, что пьян, вышел в другую комнату, попросил, чтобы туда зашел Юрий Лебединский, и вдруг с испуганным и напряженным лицом проговорил: «Я поднял ее подол, а у нее ноги волосатые». Я закрыл и сказал: «Пусть Пельняк, я не хочу, я не могу жениться». Все это он почти прокричал, желая, видимо, чтобы невеста, сидящая в другой комнате, слышала этот крик. Но не на такую напал. Она сделала вид, что ничего не слышит. А он продолжал жаловаться: «Я человек честный, раз дал слово, я его сдержу. Но поймите, нельзя же так. Волосы, хоть брей». И тут же, словно забыв обо всем, что только что наговорил, перешел на другое. Как справлять свадьбу, кого из гостей позвать, и со смехом несколько раз повторил, что здорово все выйдет. Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Толстого. Создается такое впечатление, что Есенин, окончательно и жестоко разрушив все надежды Бенеславской на их совместную жизнь, в последний момент захотел дать задний ход, но ни сил, ни воли у него для этого не было. Он стал жертвой собственного поэтического легкомыслия. К тому же внучка Толстого, к тому же тихая квартира, семейное пристанище, которого у него никогда не было. Он метался от скандала к смирению, от театрального бунта к фанфаронской подготовке свадьбы. А что испытывала в это время Бенеславская, знала только она сама, да ее дневник, опубликованный совсем недавно. Из дневника Бенеславской. Погнался за имением Толстой, все его жалеют и презирают, не любит, а женился. Даже она сама говорит, что будь она не Толстая, ее никто не заметил бы. Сергей говорит, что он жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня, не пожалел Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю. Ведь есть кроме него люди, и они понимают механизм его добывания славы и известности. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. Я на это никогда не смогла бы пойти. Как свидетельствует Есенина, их взаимоотношения в 1924 году часто достигали той черты, после которой они должны были разрушиться. «Галя, вы очень хорошая. Вы самый близкий, самый лучший друг мне. Но я не люблю вас как женщину. Вам надо бы родиться мужчиной. У вас мужской характер и мужское мышление». Длинные ресницы Гали на минуту закрывали глаза, и потом, улыбнувшись, она говорила: «Сергей Александрович, я не посягаю на вашу свободу. И нечего вам беспокоиться». Но кроме краха отношений с Бенеславской и помимо драматического фарса, в который выливалось есенинское сватовство к Толстой Сухотиной, в марте происходила настоящая трагедия, финал которой разыгрался 30 числа, через три дня после очередного бегства Есенина на Кавказ. 30 марта 1925 года в камере смертников лубянской тюрьмы загремели двери. «Кто тут, Ганин? Выходи!» Двое палачей в кожаных куртках и брюках, ставших профессиональной формой ЧК, а потом ГПУ, вытолкнули в бетонный коридор светловолосого, худого человека лет 30. Провели его до выхода в тюремный двор, повернули за изгиб кирпичной стены. Один из чекистов на ходу расстегнул деревянную кобуру Маузера. Так погиб на рассвете весеннего дня вологодский крестьянин, поэт, друг Сергея Есенина Алексей Ганин. Дело ордена русских фашистов начато 13 ноября 1924 года. Ордер на арест 1 ноября 1924 года подписан Генрихом Ягодой. В анкете для арестованных указано, что Ганин арестовывался дважды. Впервые Губчака в Москве по недоразумению приняты за контрреволюционера. Второй раз 21 ноября 1923 года арестован по обвинению в антисемитской агитации, освобожден под подписку о невыезде. Речь идет о до сих пор скандальном деле Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина, деле, преследовавшем их всю жизнь. Из протокола допроса от 15 ноября 1924 года допрашивали Словатинский и Агранов. Читал выдержки из тезисов, которые обнаружены у меня при аресте. «Мир и свободный труд народам». Эти тезисы я подготовлял для своего романа. Внешний вид обнаруженных при аресте Ганина тезисов — 19 страниц желтой бумаги, оборванных по краям и списанных химическим карандашом. Текст ясный, грамотный, почерк красивый, несколько листов заляпаны бурыми пятнами, несомненно, кровью. Ганину показывали тезисы после побоев и пыток. Очевидно, копия с тезисов, послуживших причиной смертного приговора поэту, снята для палача ЧК Агранова, Собельсона. Видимо, делу Ганина придавалось большое значение, коли им занимался сам Яков Саулович. Тезисы «Мир и свободный труд народам», пролежавшие во тьме чекистских архивов почти 70 лет, великий документ русского народного сопротивления еврейской чекистской коммунистической банде, плод народного низового сопротивления, и написан он с таким выходом в грядущее, что мысли и страсти, изложенные в нем, кажутся выплеснутыми сегодня в наше смутное время. ЧК арестовало 13 человек, не партийных фракционеров, не эсеров, не широко известных писателей, а никому неведомых маленьких людей эпохи, вчерашних крестьян, начинающих поэтов, мелких служащих, объединенных одной идеей – борьбой с интернационально-коммунистическим режимом во имя спасения национальной России. Как в наши демократические времена, так и в ту тоталитарную эпоху такое мировоззрение называлось фашистским. Группа Ганина получила название «Орден русских фашистов». Ганин был объявлен главой ордена, и после подобных ярлыков участь подсудимых была решена. Главу ордена с 5 товарищами расстреляли 30 марта 1925 года. Остальные 7 пошли на Соловки, откуда вернулись лишь 2. Друг Алексея Ганина, поэт Пимен Карпов, напишет после 30 марта 1925 года. «От света замурованный дневного, в когтях железных погибая сам, ты сознавал, что племени родного нельзя отдать на растерзание псам. Но за пределом бытия к Мессии, к душе души, взывал ты ночь и день, и стала по растерзанной России бродить твоя растерзанная тень». Отрывки из работы Алексея Ганина «Мир и свободный труд народам». За всеми словами о коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов таится смерть и разрушение, разрушение и смерть. Достаточно вспомнить те события, от которых все еще не высохла кровь многострадального русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров, оголтелые, вооруженные с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками банды латышей, беспощадно терроризируя беззащитное сельское население, всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем намеке на отказ всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось положительно все, что попадалось на глаза, начиная с последней коровы, кончая последним пудом ржи и десятком яиц, когда за отказ от погромничества поместья и городов выжигались целые села, вырезались целые семьи. Достаточно опять-таки вспомнить тот ужасный разгром городов, промышленных предприятий, образцовых хозяйств и усадеб, бесконечно ежедневно происходившие реквизиции, бесчисленные налоги, когда облагалось, да облагается и до сих пор все, кроме солнечного света и воздуха, чтобы понять, что это только безответственный грабеж и подстрекательство народа на самоубийство. Наконец, реквизиции церковных православных ценностей, производившиеся под предлогом спасения голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли голодной смертью целые села? Разве не опустели целые волости и уезды цветущего Поволжья? Кто не помнит того ужаса и отчаяния, когда люди голодающих районов всякими чекистскими бандами и заградилками, только подумать, доведенные до крайности, в нашем 20 веке в христианской стране дошли до людоедства, до пожирания собственных детей, до пожирания трупов своих соседей и ближних? Мы еще раз повторяем, что всякий, кто умеет честно, по-человечески мыслить, тот из всего существующего положения в России ясно увидит, к чему на самом деле стремится эта изуверская секта. Завладев Россией, она вместо свободы несет неслыханный деспотизм и рабство под так называемым государственным капитализмом. Вместо законности – дикий произвол ЧК и рефтрибуналов. А вместо хозяйственно-культурного строительства – разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны. Вместо справедливости – неслыханное взяточничество, подкупы, клевета, канцелярские издевательства и казнократство. Вместо охраны труда – труд государственных, бесправных рабов, напоминающие времена дохристианских деспотических государств библейского Египта и Вавилона. Все многомиллионное население коренной России и Украины, равно и народческое, за исключением евреев, брошено на произвол судьбы. Оно существует только для вышибания налогов. 3/5 школ, существовавших в деревенской России, закрыты. Врачебной помощи почти нет, потому что все народные больницы и врачебные пункты за отсутствием средств и медикаментов волочат свое жалкое существование. Высшие учебные заведения терроризированы и задавлены, как наиболее враждебные существующие глупости. Всякая общественная и индивидуальная инициатива раздавлена. Малейшее проявление ее рассматривается как антигосударственная крамола и жесточайшим образом карается как преступление. Все сельское население, служащие, равно и рабочие массы, раздавлены поборами. Все они лишены своей религиозной совести и общественно-семейных устоев. Все вынуждены волочить жалкое полуживотное существование. Свобода мысли и совести окончательно задавлены и придушены. Всюду дикий, ничем не оправданный произвол и дикое издевательство над жизнью и трудом народа, над его духовно-историческими святынями. Вот он, коммунистический рай. Недаром вся Россия во всех ее слоях, как бы просыпаясь от тяжкого сна, вспоминает минувшее время как золотой, безвозвратно ушедший век. Потому что всюду голод, разруха и дикий разгул, издевательство над жизнью народа, над его духовно-историческими святынями. Поистине, над Россией творится какая-то черная месса для идолопоклонников. Вся так называемая коммунистическая пропаганда и агитация, письменная и устная, вся псевдонаучная так называемая марксистская литература и, наконец, неслыханный по своей зловредности в истории законодательства поток запретов и распоряжений самозванного правительства, эти исключительные образцы злобы, коварства, предательства и изуверской тупости являются ярким доказательством справедливости наших мнений. Мы, русские националисты, на основании повседневных фактов всей русской общественной и современной хозяйственной жизни, наконец, на основании данных современной науки и статистики, вполне убедившись сами перед лицом всего мира, докажем не только ложность, но крайнюю зловредность данного учения для всей западноевропейской культуры и вообще для дальнейшего человеческого прогресса. Не предрешая заранее, какой общественный строй должен быть в государстве российском, а выдвигая со своей стороны идею Великого Земского Собора, мы все же должны зорко смотреть, чтобы тайные и враждебные силы раз навсегда потеряли охоту грабежа и бесчинства народа в целом и не помешали бы в дальнейшем развернуть в России свои еще непочатые силы на путь духовного и экономического творчества. Тщательно взвесив современные положения России, небывалое единство настроения русского народа, мы твердо верим, что близок конец страданиям и радостно будет освобождение. 18.10.24 года.